Никакого уже шлиссельбургского или соловецкого общения с землей. Все растущее выполото, вытоптано, залито бетоном и асфальтом. При прогулке даже запрещали поднимать голову к небу. Смотреть только под ноги, вспоминают и Козырев, и Адамова. Казанская тюрьма. Свидания с родственниками запрещены были в 1937 году и не возобновлялись. Письма по два раза в месяц отправить близким родственникам и получать от них разрешалось почти все годы, но Казань, прочтя через сутки, вернуть надзору. Также и ларек на присылаемые ограниченные деньги. Немаловажная часть режима и мебель. Адамова выразительно пишет о радости после убирающихся коек и привинченных к полу стульев увидеть и ощупать в камере, Суздаль, простую деревянную кровать с сенным мешком, простой деревянный стол. Во Владимирском Тоне Корнеев испытал два разных режима. И такой, 1947-48 годы, когда из камеры не отбирали личных вещей, можно было днем лежать, и вертухай мало заглядывал в глазок, и такой, 1949-53 годы, когда камера была под двумя замками, у вертухая и у дежурного, запрещено лежать, запрещено в голос разговаривать, в казанке только шепотом. Личные вещи все отобраны, выдана форма из полосатого матрасного материала, переписка два раза в год и только в дни, внезапно назначаемые начальником тюрьмы, упустив день уже писать не можешь, и только на листке вдвое меньше почтового. Участились свирепые обыски с налетами, с полным выводом и раздеванием догола. Связь между камерами преследовалась настолько, что после каждой оправки надзиратели лазили по уборной с переносной лампой и светили в каждое очко. За надпись на стене давали всей камере карцер. Карцеры были бич в тюрьмах особого назначения. В карцер можно было попасть за кашель. Закройте голову одеялом, тогда кашляйте. За ходьбу по камере. Козырев это считалось буйной. За шум, производимый обувью. Казанка. Женщинам были выданы мужские ботинки номер 44. Впрочем, Гинзбург верно выводит, что карцер давали не за проступки, а по графику. Все поочередно должны были там пересидеть и знать, что это. И в правилах был еще такой пункт широкого профиля. В случае проявления в карцере недисциплинированности, начальник тюрьмы имеет право продлить срок пребывания в нем до 20 суток. А что такое недисциплинированность? Вот как было с Козыревым. Описание карцера и многого в режиме так совпадают у всех, что чувствуется единое режимное клеймо. За хождение по камере ему объявлено 5 суток карцера. Осень, помещение карцера неотапливаемое, очень холодно, раздевают до белья, разувают, пол земля, пыль, бывает мокрая грязь, в казанке вода. У Козырева была табуретка, у Гинзбург не было. Решил сразу, что погибнет, замерзнет. Но постепенно стало выступать какое-то внутреннее, таинственное тепло. И оно спасло. Научился спать, сидя на табуретке. 3 раза в день давали по кружке кипятку, от которого становился пьяным. В 300-граммовую пайку хлеба как-то один из дежурных вдавил незаконный кусок сахара. По пайкам и различая свет из какого-то лабиринтного окошечка, Козырев ввел счет времени. Вот кончились его 5 суток, но его не выпускали. Обостренным ухом он услышал шепот в коридоре насчет не то 6 суток, не то 6 суток. В том и была провокация. Ждали, чтобы он заявил, что 5 суток кончились, пора освобождать и за недисциплинированность продлить ему карцер. Но он покорно и молча просидел еще сутки, и тогда его освободили, как ни в чем не бывало. Может быть, начальник тюрьмы так и испытывал всех по очереди на покорность. Карцер для тех, кто еще не смирился. После карцера камера показалась дворцом. Козырев на полгода оглох, и начались у него нарывы в горле. А однокамерник Козырева от частых карцеров сошел с ума, и больше года Козырев сидел вдвоем с сумасшедшим. Много случаев безумия в политизоляторах помнит Надежда Суровцева. Одна она, не меньше, чем насчитал новорусский по 22-летней летописи Шлиссельбурга. Не покажется ли теперь читателю, что мы постепенно взобрались на вершину второго рога, и, пожалуй, он повыше первого, и, пожалуй, поострей? Но мнения расходятся. Старые лагерники в один голос признают владимирский тон 50-х годов курортом. Так нашел Владимир Борисович Зельдович, присланный туда со станции Абись, и Анна Петровна Скрипникова, попавшая туда в 1956 году из кемеровских лагерей. Скрипникова особенно была поражена регулярной отправкой заявлений каждые 10 дней. Она стала писать в Организацию Объединенных Наций и отличной библиотекой, включая иностранные языки. В камеру приносят полный каталог и составляешь годовую заявку. А еще ж не забудьте и гибкость нашего закона. Приговорили тысячи женщин, жен, к тюрзаку. Вдруг свистнули всем сменить на лагеря, на Колыме золото не домыв, и сменили, без всякого суда. Так есть ли еще тот тюрзак? Или это только лагерная прихожая? И вот тут только, только здесь должна была начаться эта наша глава. Она должна была рассмотреть тот мерцающий свет, который со временем, как нимб святого, начинает испускать душа одиночного арестанта. Вырванный из жизненной суеты до того абсолютно, что даже счет приходящих минут дает интимное общение со Вселенной. Одиночный арестант должен очиститься от всего несовершенного, что взмучивало его в прежней жизни, не давало ему отстояться до прозрачности. Как благородно тянутся пальцы его рыхлить и перебирать комки огородной земли, да, впрочем, асфальт. Как голова его сама запрокидывается к вечному небу, да, впрочем, запрещено. Сколько умильного внимания вызывает в нем прыгающая на подоконнике птичка. Да, впрочем, намордник, сетка и форточка на замке. И какие ясные мысли, какие поразительные иногда выводы он записывает на выданные ему бумаги. Да, впрочем, только если достанешь из ларька, а после заполнения сдать навсегда в тюремную канцелярию. Но что-то сбивают нас ворчливые наши оговорки. Трещит и ломается план главы. И уже не знаем мы, в тюрьме нового типа, в тюрьме особого, а какого, назначение, очищается ли душа человека или гибнет окончательно. Если каждое утро первое, что видишь, глаза твоего обезумевшего однокамерника, чем самому тебе спастись в наступающий день? Николай Александрович Козырев, чья блестящая астрономическая стезя была прервана арестом, спасался только мыслями о вечном и беспредельном, о мировом порядке и высшем духе его, о звездах, об их внутреннем состоянии и о том, что же такое есть время и ход времени. И так стала ему открываться новая область физики. Только этим он и выжил в Дмитровской тюрьме. Но в своих рассуждениях он уперся в забытые цифры. Дальше он строить не мог. Ему нужны были многие цифры. Откуда же взять их в этой одиночке с ночной коптилкой, куда даже птичка не может влететь? И ученый взмолился: «Господи, я сделал все, что мог, но помоги мне дальше». В это время полагалось ему на 10 дней всего одна книга. Он был уже в камере один. В небогатой тюремной библиотеке было несколько изданий «Красного концерта» Демьяна Бедного, и они повторно приходили и приходили в камеру. Минуло полчаса после его молитвы, пришли сменить ему книгу, и, как всегда не спрашивая, швырнули курс астрофизики. Откуда она взялась? Представить было нельзя, что такая есть в библиотеке. Предчувствуя недолгость этой встречи, Николай Александрович накинулся и стал запоминать все, что надо было сегодня и что могло понадобиться потом. Прошло всего 2 дня, Еще 8 дней было на книгу, и вдруг обход начальника тюрьмы он зорко заметил сразу. «Да ведь вы по специальности астроном?» «Да». «Отобрать эту книгу». Но мистический приход ее освободил пути для работы, продолженной в Норильском лагере. Так вот, теперь мы должны начать главу о противостоянии души и решетки. Но что это? Нагло гремит в двери надзирательский ключ, мрачный корпусной с длинным списком, фамилия, имя, отчество, год рождения, статья, срок, конец срока. Соберитесь с вещами, быстро. Ну, братцы, этап, куда-то едем, Господи, благослови. Соберем ли косточки? А вот что, живы будем, да скажем в другой раз. В четвертой части, если будем живы. Конец первой части. Часть вторая. Вечное движение. Колеса тоже не стоят, колеса вертятся, пляшут жернова, вертятся. Глава первая. Корабли архипелага. От Берингова пролива и почти до Босфорского разбросаны 1000 островов заколдованного архипелага. Они невидимы, но они есть. И с острова на остров надо также невидимо, но постоянно перевозить невидимых невольников, имеющих плоть, объем и вес. Через а что же возить их? На чем? Есть для этого крупные порты, пересыльные тюрьмы и порты помельче, лагерные пересыльные пункты. Есть для этого стальные закрытые корабли, вагон-заки, а на рейдах вместо шлюпок и катеров их встречают такие же стальные замкнутые оборотистые воронки. Вагон-заки ходят по расписанию, а при нужде отправляют из порта в порт по диагоналям архипелага еще целые караваны, эшелоны красных товарных телячьих вагонов. Это все налаженная система. Ее создавали десятки лет, и не в спешке. Сытые, обмундированные, неторопливые люди создавали ее. Кинешемскому конвою по нечетным числам в 17:00 принимать на северном вокзале Москвы этапы из Бутырского, Пресненского и Таганского воронков. Ивановскому конвою по четным числам к 6:00 прибывать на вокзал, снимать и держать у себя пересадочных на Нерехту, Бежецк, Бологое. Это все рядом с вами, в прикирочку с вами, но невидимо вам. А можно и глаза смежить. На больших вокзалах погрузка и выгрузка чумазых происходит далеко от пассажирского перрона. Ее видят только стрелочники да путевые обходчики. На станциях поменьше тоже облюбован глухой проулок между 2 пахгаузами, куда воронок подают задом, ступеньки к ступенькам, вагон-зака. Арестанту некогда оглянуться на вокзал, посмотреть на вас и вдоль поезда. Он успевает только видеть ступеньки, иногда нижние ему по пояс, и сил карабкаться нет. А конвоиры, обставшие узкий переходик от воронка к вагону, рычат, гудят, быстро, быстро, давай, давай, а то и помахивают штыками. И вам, спешащим по перрону с детьми, чемоданами и авоськами, не досуг приглядываться, зачем это подцепили к поезду 2-й багажный вагон. Ничего на нем не написано, и очень похож он на багажный. Тоже косые прутья решеток и темнота за ними. Только зачем-то едут в нем солдаты, защитники Отечества. И на остановках 2 из них, посвистывая, ходят по обе стороны, косятся под вагон. Поезд тронется, и 1000 стиснутых арестантских судеб, измученных сердец, понесется по тем же змеистым рельсам, за тем же дымом, мимо тех же полей, столбов и стогов, и даже на несколько секунд раньше вас — Но за вашими стеклами в воздухе еще меньше останется следов от промелькнувшего горя, чем от пальцев по воде. И в хорошо знакомом, всегда одинаковом поездном быте с разрезаемой пачкой белья на постели, с разносимым в подстаканниках чаем, вы разве можете вжиться, какой темный, сдавленный ужас пронесся за 3 секунды до вас через этот же объем эвклидового пространства? Вы недовольны, что в купе четверо и тесно? Вы разве смогли бы поверить? Вы разве над этой строкою поверите, что в таком же купе перед вами только что пронеслось 14 человек? А если 25? А если 30? Вагон-зак. Какое мерзкое сокращение. Как, впрочем, все сокращения, сделанные палачами. Хотят сказать, что это вагон для заключенных. Но нигде, кроме тюремных бумаг, слово это не удержалось. Усвоили арестанты называть такой вагон «Столыпинским» или просто «Столыпиным». По мере того, как рельсовое передвижение внедрялось в наше отечество, меняли свою форму и арестантские этапы. Еще до 90-х годов XIX века сибирские этапы шли пешком и на лошадях. Уже Ленин в 1896 году ехал в сибирскую ссылку в обыкновенном вагоне 3-го класса с вольными и кричал на поездную бригаду, что невыносимо тесно. Всем известная картина Ярошенко «Всюду жизнь» показывает нам еще очень наивное переоборудование пассажирского вагона 4-го класса под арестантский груз. Все оставлено как есть, и арестанты едут как просто люди, только поставлены на окнах двусторонние решетки.